Не все ударные армии были полностью укомплектованы танками. Это правда. Но чтобы полностью оценить намерения Сталина, нужно принимать в расчет не только то, что он совершил, но и то, что ему не позволили совершить. Германское вторжение застало Советский Союз в процессе создания небывалого количества ударных армий. Были созданы каркасы этих чудовищных механизмов, и шел процесс достройки, доводки, отлаживания. Не все армии удалось довести до планируемого уровня, но работа велась. И Гитлер сорвал ее, имея достаточно благоразумия для того, чтобы не ожидать, когда все эти механизмы агрессии будут достроены и отлажены. В 20-е годы советские эксперты использовали термин «армии вторжения». Согласимся, звучал такой термин не очень дипломатично, особенно для соседних стран, с которыми советская дипломатия всеми силами старалась наладить нормальные отношения. В 30-е годы слишком откровенный термин был заменен более благозвучным – ударные армии. Змея сменила шкуру, оставшись той же змеей. Советские источники подчеркивают, что произошла только смена названий, не затронув существа. Армия вторжения и ударная армия – это одно и то же. ВИЖ, 1963 год, номер 10, страница 31. Но и смягченный термин «ударная армия», как мы видим, до начала войны не применялся, хотя большинство советских армий его вполне заслуживало. Чтобы термин совсем облагозвучить, советские эксперты ввели для этого же понятия еще и третий термин – «армия прикрытия». Между собой коммунисты четко определили лукавый смысл этих слов. В коммунистическом жаргоне таких понятий целый табун. Освободительный поход, контрудар, захват стратегической инициативы соответственно означают агрессию, удар, внезапное нападение на соседа без объявления войны. Каждый из этих терминов вроде чемодана с двойным дном. Видимое содержание чемодана служит только для того, чтобы скрыть тайный груз. Очень жаль, что некоторые историки преднамеренно или по невежеству используют советские военные термины, не объясняя читателям их истинного значения. Армии прикрытия предназначались действительно для прикрытия от мобилизования главных сил Красной Армии. Но прикрытие планировалось осуществлять не обороной, а внезапным вторжением на территорию противника. И именно внезапное вторжение считалось самым лучшим прикрытием для спокойного проведения мобилизации и организованного вступления главных сил РКК. Еще 20 апреля 1932 года Реввоенсовет СССР постановил, что прикрытие будет осуществляться методом вторжения, и именно в этом понимании приграничные армии получали название армии прикрытия. Советские планировщики считали, что неверно будет считать, что начнется война и сразу после ее начала советские группы и армии вторжения перейдут границу. Нет, считали они, советские группы и армии вторжения сначала перейдут границу, и именно их действия и станут началом войны. Июль 1939 года – это момент, когда теория начала воплощаться в практику. Советский Союз начал массовое развертывание армии прикрытия на своих границах. Чем дальше на запад идет Гитлер, тем больше советские дипломаты говорят о мире, тем больше армий прикрытия создается на советских западных границах. Для того, чтобы нам не попасть в ловушку советского словоблудия, термин армии прикрытия надо или брать в кавычки, и каждый раз пояснять читателю, что прикрытие планировалось методом внезапного вторжения, либо просто использовать истинный термин «армии вторжения».